Галеран с замкнутым лицом вскрыл конверт и запустил в него два пальца. Подавив улыбку, он осторожно извлек визитную карточку, мелко исписанную, и, держа ее перед собой в левой руке, приблизил к губам ложку с супом. Ложка почти касалась его губ, но он, слив суп обратно в тарелку, оставил ложку и, держа теперь письмо обеими руками, начал читать с крайне серьезным видом, заложив ногу за ногу. Что-то большое, важное засветилось в его прищуренном взгляде. Галеран спрятал письмо и рассеянно съел суп, после чего заказал мороженое. «Разве вы не будете есть дичь?» — удивился Кишлот, взглядывая из-за своей стойки на Галерана, который даже закурил почему-то перед мороженым. «Куропатка с ревматизмом, как значится сегодня в меню». «Хе-хе, должно быть важное это письмо от старых знакомых. Довинант, принеси мороженое с ангиной». Надеясь, что Галеран заговорит о письме, Террей окаменел в дверях, подняв ногу и повернув ухо. «Не буду есть даже павлина с аппендицитом», — сказал Галеран. «Не буду есть даже мороженое. Я раздумал, так как лишился аппетита из-за чрезвычайных новостей. Во-первых, овцы подорожали, а во-вторых, прибыла партия кайенского перца, который продается с аукциона». «Так не надо мороженого?» — спросил Девинант, стащив старухе третью солонку. Старуха так обиделась, что топнула ногой. Галеран встал, подозвав мальчика движением головы. «Сознаешь ты, что отчасти обязан мне в деле с футрозом?» «Конечно, вы первый начали». «Тогда ты должен зайти сегодня вечером в 10 часов на Северную улицу номер 24, квартира 33. Это мой адрес. Я буду тебя ждать. Ты придешь и расскажешь, как тебя встретили». «Футрос сказал, что сделает все, понимаете? Я не шучу. Я приду к вам», — быстро говорил Девинант, извиваясь всеми нервами от любопытства к письму. «Но что он вам написал? Уж вы простите меня». «Я мог бы не отвечать, видя твою деликатность, но я тебя понимаю. Футрос просит меня, со всей вежливостью, конечно, чтобы я не присылал ему больше очень любопытных тиреев 16 лет». «Я не мальчик», — сказал Девинант, вспыхнув, «но я сошел с ума, вот что. Забудьте мою настойчивость». Галеран ушел, а Девинант приступил к обычной работе. Относительно письма он думал, что Футрос переслал Галерану записку Элли о ее мыслях, как она обещала. Кишлот сумрачно посвистывал, роняя изречения вроде «Чего не бывает в жизни, не каждому так везет», а вечером подвыпил и заявил, что в его жизни тоже был один случай, но он не воспользовался им, так как очень горд и презирает людей, живущих в особняках. «Вот если ты сам достигаешь всего, это другое дело», — говорил Кишлот. «Это не то, что хвататься за чужой хвост». Ворчание старика Девинант оставил без внимания и, рассеянно соглашаясь с ним, дождался, наконец, часа закрытия кафе. Вскоре после того он направился к дому, где жил Галеран. Это был старый дом в 3 этажа, стоявший на углу песчаного пустыря, плохо освещенной окраины. Не все окна дома были озарены изнутри. На грязных лестницах приходилось рассматривать ступени, а иногда зажигать спичку. Девинант взобрался на 3-й этаж по 2-й лестнице и разыскал номер квартиры. Человек с миниатюрным лицом, провалившимся в огромную бороду, провел Девинанта к помещению в конце широкого коридора, где смутно белела прибитая кнопкой визитная карточка. Услышав шаги, Галеран вышел и пропустил мальчика, а дверь запер крючком. «Я всегда запираюсь», — сказал Галеран, «потому что жильцы имеют привычку вваливаться, не стуча. Тебе открыл горький пьяница, бывший студент». Большая комната Галерана была освещена газовым рожком и скудно обставлена простой мебелью, состоявшей из 2 столов, на одном провизии посуда, другой с книгами и чернильницей, трех стульев, кровати за ширмой и марлевых занавесок двух окон. На известковых стенах висели две старые гравюры под стеклом, копии Мейсонье. Эта бедность, подчеркнутая чистотой помещения и полной достоинства приветливостью, с какой Галеран усадил гостя, тронула Довенанта. Впервые пожалел он, что не богат и не может прислать Галерану восточный ковер. «Вы очень меня заинтересовали», — сказал мальчик. «Я все ждал, когда наступит вечер, но я все равно страшно хотел прийти к вам». «Отлично. Тем более, что я тебя сейчас поведу». «Да. То есть куда?» «Мы условились, что ты не будешь ни о чем спрашивать. Я тебя поведу, и ты увидишь». «Замечательно интересно!» — вскричал Довенант, ожидая чудес и снова трепеща, как утром в доме Футроза. «Я согласен. Что же я увижу?» «А, не стоит с тобой разговаривать. Принимай условия без вопросов и рассуждений. Нам предстоит приключение». «В таком случае я готов!» — заявил Довенант, вскакивая. «Но у меня нет оружия». «Нам не понадобится оружие. Если хочешь... Вооружись терпением». Галеран надел шляпу и взял трость. Довенант не мог ничего прочесть в его невозмутимом лице. Завернув газовый рожок, Галеран сказал «Идем», пропустил мальчика и запер дверь. При выходе встретился им человек с бородой, которому Галеран внушительно заявил: «Симпсон, замок я устроил так, что защелку не отодвинуть теперь концом ножа, а потому не трудитесь осматривать мою комнату. Кстати, сегодня там нет ни портвейна, ни водки». «Хорошо», — басом ответил Симпсон. «Впрочем, что я говорю, вы незаслуженно оскорбили меня». «Только предупредил. Завтра, может быть, будет водка. Так я вам дам сам». Не слушая, что кричит вдогонку Симпсон, Галеран вышел из дома и привел Тирея на освещенную улицу, где они взяли извозчика, которому Галеран назвал адрес, неизвестный Довенанту. Забавляясь волнением и недоумением Тирея, умолкшего от неожиданности и сидевшего, погрузясь в тщетные догадки, Галеран обстоятельно рассказал о Симпсоне, как он застал его в своей комнате за кражей вина, похвалил новый дом с красивым фасадом и указал кинематограф, где был недавно пожар. Разочарованный Довенант обиженно слушал, догадываясь, что Галеран забавляется нетерпением жертвы своих тайн, и выискивал среди его слов намеки на предстоящее. «Хочешь, я тебе расскажу анекдот?» – спросил Галеран. Однако извозчик остановился у одноэтажного дома, и анекдот никогда не был рассказан. «Немного поздно», — сказал Галеран старухе-немке, открывшей дверь и встретившей посетителей бесчисленными кивками. «Мой юный друг горит нетерпением осмотреть комнату». Довенант дернул его за рукав, но Галеран взял мальчика за локоть и подтолкнул. «Иди же», — сказал он. «Я говорю правду. Футрос просил меня найти тебе комнату. Ты будешь здесь жить». «Его письмо!» — вскричал Довенант. «Так это он вам писал?» «Да. Еще кое-что». «Заботятся о молодом человеке, хлопочут», — осторожно произнесла старуха, как бы про себя, но с явной целью завязать разговор. «Пожалуйте, пожалуйте. Там вам все приготовлено. Останетесь довольны». «Значит, сегодня мне не уснуть», — объявил Довенант, входя за Галераном в комнату с зелеными обоями, стульями с кожаными сиденьями, шкаф, занавески из машинных кружев. Хозяйка не вошла в комнату, но стала у порога, и Галеран без церемонии закрыл дверь. «Сегодня тебе нет смысла перебираться», — сказал Галеран, «так как уже поздно, да и Кишлот, пожалуй, обидится. Он по-своему привязан к тебе. Впрочем, как хочешь. Так слушай, эта комната оплачена вперед за 3 месяца с полным содержанием. Завтрак, обед, ужин и 2 раза кофе. Хорошее приключение». «Чем я отплачу Футрозу и вам?» «Ты отплатишь Футрозу тем, что вежливо примешь эти дары, врученные тебе добровольно, с хорошими чувствами. Как ты сам понимаешь, у него нет причины заискивать перед Девенантом. Что касается меня, то моя роль случайна. Я только согласился исполнить просьбу Футроза. Открой шкаф». Девенант повиновался. В шкафу висела одежда. Внизу лежала груда белья. «Ты видишь», — продолжал Галеран тоном ботаника, объясняющего разрез цветка, «ты видишь здесь части нового костюма, состоящего из серых брюк, жилета и пиджака. Это довольно дорогое сукно. Рядом висят части белого костюма и 4 галстука различных оттенков. 2 шляпы. Шляпы необходимо примерить». Галеран взял мягкую шляпу и выдрузил ее на голову Девенанта. «Очень хорошо. Я снял мерки твоего платья при помощи повара, который поклялся молчать благодаря ощущению в ладони приятного металлического холодка. Надеюсь, он молчал?» «Ничего он мне не сказал». «То-то. Было бы неестественно, если бы ты не ущипнул все эти прелести, а, Девенант? Прикоснуться необходимо». Девенант бессмысленно подержался за брюки, уронил галстук и закрыл шкаф. «Вы не можете догадаться, почему Футрос дал мне так много всего?» «Представь, могу. Футрос такой человек, что если делает, то делает основательно, до конца, или не делает ничего. Доброта добротой, но эта черта характера весьма показательна. Так что если он не взлюбит тебя, то не менее основательно забудет о твоем существовании. Это человек серьезной игры. Твой хозяин – старый счетовод Губерман. Его жена Эмма Губерман, которая открыла дверь, дьявольски любопытна, поэтому не говори ничего о доме Футроза. Если показать красивую вещь людям, не понимающим красоты, ее непременно засидят мухи-мыслишек и вороны злорадства. Понял меня?» «А вот что!» — вскричал Девенант. «Уж как вы хотите, но я вас должен поцеловать!» Прежде чем Галеран успел защититься, Девенант охватил руками его мрачную голову и крепко поцеловал. «Бойся несчастий», — внушительно сказал Галеран, беря мальчика за плечо. «Ты очень страстен во всем. Сердце твое слишком открыто, и впечатление сильно поражают тебя. Будь сдержаннее, если не хочешь сгореть». «Одиночество — вот проклятая вещь, Террей. Вот что может погубить человека. Мы пойдем». Эмма Губерман выпустила мужчин, вздыхая и припевая им в спину об ангелах на земле. 60 лет живу», — прибавила она неожиданно брюзгливой скороговоркой, уже без пения и умиления, «а такого случая не бывало. Все понимаю, все. Очень хорошо. Будьте спокойны». На улице Девенант спросил: «Куда вы направляетесь? Позвольте узнать». «Думаю, что немного выпью», — сказал Галеран, пересчитывая карманную мелочь. «Ах, да, от денег, которые Футрос приложил к письму, осталось вот сколько тут». Он передал мальчику 3 золотые монеты и серебро. «Ну, ступай». Он сел в трамвай, а Девенант явился к Кишлоту, чтобы, забрав вещи, немедленно перебраться в новое помещение. Кишлот жил без прислуги. Взяв свечу, он открыл дверь сам. «Слушайте, вы будете сейчас очень удивлены», — сказал Девенант, остановясь на пороге. «Вы знаете ли, где я живу?» «Я стар для загадок. Или входи, или говори, что случилось». «Галеран нанял мне комнату», — объявил Девенант. «Честное слово, я там сейчас был. На деньги Футроза. Футроз прислал деньги в письме, а я ничего не знал». «Врешь», — сказал Кишлот, поднося свечу к подбородку Девенанта. «Я хотел идти туда завтра, но мне не терпится», — продолжал Девенант, машинально обрывая пальцами свечной нагар. «Уж вы меня простите. Здесь мне теперь не уснуть. Сказать ли вам еще, что пропасть всякой одежды висит там в шкафу, и все для меня?» «Я думал, что ты врешь. Значит, посыпалось на тебя». «Бывает такое», — сказал пораженный Кишлот. «С этим уж ничего не поделаешь», — в раздумье прибавил он тоном странного утешения. «За что же это, как вы думаете?» «Ни за что. Понравился, как котенок. Без мерки он купил». «Что без мерки?» «Галеран, фраки и смокинги». «Это просто костюмы, я их даже не примерял». Кишлот повел Девенанта к себе наверх, вытащил из шкафа вино и стал ходить по комнате, прижимая бутылку к спине. «Да», — воскликнул он после молчания и вздохов, — «ты взлетишь высоко, должно быть. Но мое последнее слово тоже еще не сказано. Я нападу на золотые россыпи, говорю тебе, рано или поздно. Будет такая верная идея, она придет. Хвати стакан вина, садись, рассказывай, черт возьми». Наспех передав ему все существенное своей истории, Девенант выпил вина и загремел вниз по лестнице. Бросив в сундучок несложную поклажу свою, он взвалил сундучок на плечо и попрощался с Кишлотом, который, видя его состояние, не пускался более в разговоры, а порылся в карманах и отдал ему жалование. «Окончательно разбогател, Девенант», — сказал Кишлот, всучивая бывшему слуге горсть серебра. «За 14 дней! Проваливай!» Выпроводив счастливца, он запер дверь, крикнув: «Заходи пообедать!»